Глава 39. Утром следующего дня Василий улетел в Париж. Сирина стояла в аэропорту и смотрела вслед улетающему самолету. Все произошло как во сне. Ей казалось, что она все еще в трансе, когда села в Бентли, водитель которого отвез ее домой. Неужели он действительно поступит, как обещал? Неужели он серьезно решил жениться на ней? Как же она согласилась, да еще так поспешно? Ведь она едва знает его. Теперь, когда он улетел, Сирина чувствовала себя свободнее, не находясь под мощным давлением его очарования. К тому же Ванесса, девочка ни разу не видела Василия. Сердце Сирины бешено колотилось при мысли о том, что она натворила. Ей хотелось снять трубку и во всем признаться Доротее, но было стыдно сознаться, что она столь легко уступила чарам Василия. В ту ночь, когда Сирина без сна сидела в своей квартире и молча смотрела в окно, зазвонил телефон. Это был Василий. Он звонил из Парижа. Он уже скучал по ней и хотел узнать, как у нее дела. Голос его звучал столь нежно и искушающе, что Сирина ощутила, как у нее подгибаются колени. На следующий день ее квартира оказалась наполненной цветами. Принесли 4 корзины с белыми розами для его принцессы. А к полудню она получила коробку из магазина Бергдорфа Гудмана, в которой оказалась великолепная меховая шуба. О, боже мой! Сирина стояла посреди комнаты и смотрела в зеркало, набросив норковую шубу поверх комбинации, раздумывая над тем, как объяснит ее появление, и вновь вся глубина содеянного невольно предстала перед ней. В 2 часа дня ей нужно ехать на центральный вокзал встречать Ванессу. Сирина помнила, что Тедди должен вернуться из Ньюпорта поздним вечером этого же дня. Она хотела поговорить с ним, но не знала, как рассказать о Василии. Все произошло так быстро и с такой силой. Она мучительно размышляла и немного нервничала, но вновь зазвонил телефон. Опять Василий. Он хотел, чтобы на следующей неделе она приехала к нему в Лондон на несколько дней. Сирине показалось, что если она так сделает, то, по крайней мере, получит возможность проверить свои чувства. Она быстро согласилась, сердечно поблагодарив его за шубу, сказала, что не может принять такого подарка, но он настоял. После разговора с ним она положила шубу обратно в коробку и убрала в шкаф. Когда Сирина встретила Ванессу на центральном вокзале, девочку переполняли летние впечатления. Она познакомила мать со всеми своими друзьями, затем распрощалась с ними со слезами на глазах. Дорогой домой Ванесса безостановочно на одном дыхании рассказывала о своей жизни в лагере. Сирина была довольна, что от нее ничего не требовалось, только охать-ахать и в нужных местах рассказа делать соответствующие жесты. В то же время разум Сирины настолько переполняли собственные проблемы, что в голове у нее уже не оставалось ни для кого места, даже для Ванессы. Лишь вечером, когда после 11 часов прозвучал звонок в дверь, Сирина поняла, насколько она встревожена и растеряна. Она открыла дверь. На пороге стоял высокий, белокурый, загорелый Тедди. Он радостно протянул к ней руки, но Сирина не проявила обычной радости. Она выглядела рассеянной и взволнованной. «Что-то ты не очень рада меня видеть», — чуть насмешливо проговорил он, широко улыбаясь. Она нервно засмеялась, целуя его в щеку. «Извини, дорогой, просто чертовски устала». Он задумчиво посмотрел на нее. «А я полагал, что ты возьмешь отпуск». «Да, отдыхала. То есть, хочу сказать, не знаю, просто в данный момент в агентстве чертовски много работы». «Это же глупо», — Тедди встревожился. «Ты ведь обещала, что отдохнешь». «Я отдохнула, в общем-то». Ну как ей сообщить ему? Сирина чувствовала, что не сможет. По крайней мере, пока. Тем не менее, она решила сделать это как можно скорее. В противном случае, она отлично это понимала, у нее вообще не хватит смелости признаться. «На следующей неделе я еду в Лондон, между прочим». «Ты?» — Тедди удивился. «В Лондон?» «Здорово они взяли тебя в оборот, верно?» Сирина кивнула. «Ты не мог бы побыть здесь с Ванессой?» Ей было крайне неудобно просить его об этом одолжении, но кроме Тедди не было ни одного человека, которому она смогла бы со спокойной душой оставить Ванессу. Тедди согласно кивнул. «Разумеется. Что за съемки там будут?» Сирина отвернулась, перекладывая с места на место старые газеты. «Сама пока еще не знаю». Когда подошло время отъезда, Сирина отчаянно разволновалась. Прощаясь с Ванессой, она разревелась. Чувство собственной вины вселяло в нее опасение, что самолет может разбиться. Ей казалось, что поездка обернется полной катастрофой, и действительно не хотелось улетать. Тем не менее, что-то неумолимо подталкивало ее к этому шагу. Когда до аэропорта оставалось меньше половины пути, все ее мысли устремились к Василию, ждавшему ее на другом краю океана. Когда Сирина наконец увидела его, их встреча стала триумфом восторженного воссоединения. Он сразу же отвез ее в свой загородный дом в Челси, где они, не теряя времени, предались радостям любви в небольшой спальне, расположенной на втором этаже, стены которой были выдержаны в сине-белых тонах. Съемки, как выяснилось позже, отменили. Вместо этого Василий водил Сирину по великосветским приемам. Лондонский сезон еще только начинался и не успел набрать полных оборотов. Стоял ранний сентябрь. Сирина никогда не бывала на таком количестве приемов за короткий срок. Василий знакомил ее со всеми, с кем только мог. Водил на романтические прогулки по паркам, делал для нее покупки в Челси, в Харди Эмис, в Хэрдзе. Приглашал в уютные заведения на ленчи и на обеды. Он с гордостью представлял Сирину каждому своему знакомому, попадавшемуся на глаза. На второй день ее пребывания в Англии в газете появилась заметка, посвященная им. «Кто она?» Новая прекрасная подруга Василия Арбаса. Говорят, что очаровательная итальянка – принцесса. Нет сомнения, она достойна этого титула. Чем не прекрасная пара? На третий день кто-то сравнил фотографии Сирины с ее фотографиями в журнале «Мод», и газеты тут же бесцеремонно задали вопрос. «Принцесса Сирина номер 5 Василия Арбаса?» Подобные заголовки в прессе взволновали Сирину. Она вспомнила, что публикации в английских газетах, как правило, получали отклик в Нью-Йорке. Однако к концу недели она привыкла к этим слухам, и ей казалось, будто она всегда составляла часть жизни Василия. По утрам Сирина приносила ему кофе и печенье. Он по ночам делал ей продолжительные чувственные массажи. Они беседовали чуть ли не до рассвета. Сирина с интересом наблюдала за его друзьями, напоминавшими ей команду шалопаев-бездельников, и думала, что со временем среди них, может быть, отыщутся несколько стоящих людей. Впрочем, она не сказала бы, что ей не нравился образ его жизни. Василий располагал огромной студией, все в ней было продумано до мелочей, и работа велась весьма эффективно. Его дом был просто восхитителен, а сам он обладал умом, был наделен талантом, нежностью, чувством юмора и вкусом. Он сочетал в себе многое из того, чем может обладать мужчина. В то же время Сирина понимала, что слишком мало знает его. Но все ее сомнения подавляла его всепоглощающая любовь и их взаимная страсть. Бесконечно долгие часы проводили они, предаваясь утехам любви. Снова и снова он просил ее выйти за него замуж. И несмотря на то, что внутренне Сирина чувствовала необходимость немного повременить, в действительности ей не хотелось этого. Наоборот, ей хотелось все время находиться рядом с Василием, каждый час, каждое мгновение. Нехотя, с щемящей болью отстраняла она от него свое тело. Все время их видели вместе. Сирина не представляла без него жизни, а Василий настаивал, чтобы они сыграли свадьбу до рождественских праздников. Изредка Сирину мучили колебания и сомнения по поводу скоропалительного замужества. Она боялась огорчить Ванессу, но Василий умел успокоить ее. «Не хочу ждать». «Не понимаю, для чего? Хочу, чтобы мы с тобой жили вместе. Вместе проводили время, вместе работали, вместе отдыхали с нашими друзьями». Он с нежностью посмотрел на нее. «У нас мог бы быть ребенок, Сирина. Мне 39, поэтому я так и спешу, чтобы ты стала моей навсегда. Позволь мне как следует все обдумать, когда я вернусь домой. Мне нужно рассказать об этом Ванессе. Ты хочешь выйти за меня замуж?» Внезапно он как-то сник. Сирина нагнулась и поцеловала его в губы. «Конечно, но мне не хочется пугать Ванессу поспешными действиями». К тому же существовал еще Тедди, которому также предстояло все объяснить. Но Василий был настойчив и убедителен. «Когда чувствуешь, что поступаешь правильно, нужно ловить момент». Почти то же самое 9 лет назад говорил Брэд. «Я все улажу», — голос Сирины прозвучал тихо. «Когда?» Он настаивал, и от этого она готова была сойти с ума. Сирина буквально разрывалась между здравым смыслом и страстью. «Как только вернусь домой». Когда она сошла с самолета в аэропорту Нью-Йорка, то сразу же увидела поджидавшего ее Тедди. Он выглядел странно серьезным, и Сирина почти тотчас же заметила печаль в его глазах. Он, как обычно, поцеловал ее, подхватил чемоданы, уложил их в багажник и сел в машину. Прежде чем поехать, он повернулся и спросил: «Почему ты не сказала мне, зачем летала туда?» Чувство вины ножом полоснуло Сирину по сердцу. Он уже знал. «Тедди, я поехала туда сниматься, но съемки отменили. Но заодно ты поехала встретиться с мужчиной, не так ли?» Его глаза впились в нее раненым взглядом. Она кивнула. «Почему ты ничего мне не сказала?» Она глубоко вздохнула и покачала головой. «Извини, Тедди, не знаю. Я сама не представляла, какой оборот примут наши отношения. собиралась рассказать тебе после возвращения. И Тедди мучительно страдал от того, что она ничего ему не сказала. Он наткнулся на маленькую публикацию в газете. В ней упоминалось имя Василия Арбаса, а рядом имя Сирины. Сирина глубоко вздохнула, затем посмотрела ему в глаза. «Я собираюсь выйти замуж». Она не понимала, почему, но у нее возникло такое чувство, будто она должна защищать себя перед ним. «Уже?» — Тедди оторопел. «За Василия Арбаса?» «Да», — Сирина улыбнулась. «Я очень сильно люблю его. Он великолепный, блестящий, замечательный, талантливый человек, но немного сумасшедший». «Да, я слышал». Тедди остановился и посмотрел на нее. «Сирина, ты понимаешь, что черт тебя дерит и делаешь?» «Да». Но в ней продолжали еще трепетать отголоски сомнений и страха. Все произошло слишком быстро. «Сколько времени ты его знаешь?» «Достаточно долго». «Сирина, поступай, как знаешь. Живи с ним, отправляйся в Лондон. Но прошу, не выходи за него замуж. Не торопись. Я слышал много странных вещей об этом парне. Это нечестно, Тедди. Это так не похоже на тебя». Она расстроилась. Ей хотелось, чтобы Тедди одобрил ее. «Я говорю это вовсе не потому, что ревную. Я говорю потому, что люблю тебя. Я слышал, что он убил свою последнюю жену». Тедди сидел бледный, охваченный ужасом. Глаза Сирины вспыхнули огнем. «Как ты можешь говорить подобные вещи? Она умерла от передозировки». «От передозировки чего?» Голос его теперь звучал на редкость спокойно. «Откуда мне, черт возьми, знать?» «От передозировки героина». «Значит, она была наркоманкой. Ну и что? В чем же его вина? Он же ее не убивал?» «О, Господи, Сирина, пожалуйста, будь благоразумной, опомнись. Ты так много ставишь на эту карту. Ты, Ванесса». И проклятие, он думал и о себе, выдвигая свои возражения, он по-прежнему любил ее. «Почему бы тебе не подождать немного?» Своими уговорами он лишь подталкивал ее к упорству. «Я отлично знаю, что делаю. Ты мне не веришь?» «Верю». Голос его прозвучал очень тихо, но совсем не уверен, что верю ему. Сирина покачала головой и посмотрела из окна автомобиля. «Ты ошибаешься, Тедди. Он очень хороший человек». «Откуда ты знаешь?» «Я это чувствую». Она спокойно посмотрела на Тедди. «И он любит меня. Мы занимаемся одним делом, Тедди». Голос ее стал очень нежным. «Все в порядке». «Как скоро?» «Сразу же, как только смогу». «А Ванесса? Я поговорю с ней». Сирина пристально всмотрелась в его лицо, в лицо брата ее мужа, самого близкого друга на протяжении многих лет. «Ты будешь навещать нас?» «Всегда, когда ты мне позволишь. Мы всегда будем рады тебе. Ты мой единственный родственник. Не хотелось бы, чтобы что-то изменилось». «Не изменится». Стараясь прийти в себя от потрясения, Тедди молча въехал в город. Впервые за долгое время Тедди хотелось сказать, как сильно он ее любит. Ему хотелось остановить ее сумасшествие. Защитить ее.